Глава третья. Ты мне, я тебе. Не уверен, Ольд, что я нарывался на встречу с драконами, пробормотал я. Сматываемся на место нашей последней ночевки. Вот это я люблю. Клыкастики перешли в форму тумана. Я люблю, когда мои приказы выполняются безоговорочно. Воз, на выход. Порыв ветра разметал мелкодисперсную смесь по округе. Хрен вы сожжете моих вампиров. Воз, назад, нато. Драконы отлично противостоят магии, но кто сказал, что я собираюсь воздействовать на три разъяренные туши впрямую? Лед превратил пепел окружающей рептилии в симпатичный сверкающий могильник. Ледяной могильник. Я открыл портал. Ольд, не говоря ни слова, нырнул в него, а теперь настала моя очередь. До свидания, горячие вы наши. Пушок, веди черныша к месту нашей последней стоянки, а то эти ящерицы скоро освободятся. Я прыгнул в портал. И чего они такие нервные? Я вышел из голубого марева и отвесил пинок своей тушей спине некрофила. Ольд, а тебе не кажется, что после перехода нужно освобождать площадку для следующего беглеца? Поинтересовался я у стоящего некроманта. А если бы я не смог перейти? Прости, Влад, растерялся, повинился мой ученик. Больше этого не повторится. Надеюсь, пробурчал я. Надеюсь, больше с этими звероящерами мы не увидимся. Но что-то мне подсказывает, что я не прав в своих романтических мечтах. Ты неисправимый оптимист, Влад, если не настроен на следующее свидание с драконами, ухмыльнулся Ольд. «Кстати, это отличный посох мертвых. Я наконец-то узнал эту хрень, которую ты так неосторожно вертишь в своих руках. Стоит она невероятно дорого, а ты отобрал ее у драконов. Плохой мальчик, они наверняка обиделись, особенно после твоего метода знакомства. Сматываемся в графство сразу, как прибудут остальные. Хотя драконы и там смогут нас достать». «Конечно, если кто-то им об этом стуканет». «А хорошо, что ты пушка с чернышом оставил в роще. Драконы их вряд ли засекут». Приплыл, пропуская мимо ушей болтовню Ольта, отходняк у парня. Я еще раз посмотрел на фиговину. Теперь драконам я уже ничего не смогу внятно объяснить. Наверное. Убежать? А смысл? То, чего я хотел, на что надеялся, я получил по полной программе. Костер задумчиво разбрасывал маленькие искры и временами тихо потрескивал. «Что будем делать, Влад?» — поинтересовался Ульт. «Сухари сушить!» — буркнул я. «Дождемся клыкастиков, пушка с чернышом и сваливаем отсюда!» «Ольд, да не радуйся ты так, шучу я по природной склонности к этому делу. Никуда мы отсюда не уйдем. А теперь не удивляйся, ща я тебе кое-что расскажу, а ты медленно и тихо будешь выпадать в осадок. Предупреждаю тебя, ученик, держи свой рот и мысли на замке. Эту историю знает только проф, Тины и частично высшие вампиры клана Скалы. Другим совершенно не нужна эта информация». «Забыл. Друид с Матвеем тоже в курсе. Полностью или не совсем, я не знаю. Каждый год в это время на меня начинают обрушиваться неприятности. Ты знаешь, что я учудил, когда первый раз появился в Белгоре? Вижу, что в курсе. Ровно через год все повторилось вновь и закончилось гибелью нескольких близких мне людей. Ты не забыл про Мори, Ису, Лиру и Нату? Вижу, что не забыл». Год назад в дальнем пограничье с рейнджером Далвом опять стали происходить всякие пакости, которые точно так же затронули его близких. Ты знаешь почти все про меня, но просто не связывал неких фактов в одну стройную и логичную систему. В промежутках между попадосами я стараюсь разгрести их последствия, а также подготовиться к новым неприятностям. Забыл. Во время ежегодных недоразумений или после их окончания я получаю бонус. Конечно, если сумею выжить. Он может быть любым. Типа обретения некой силы, знаний или чего-то еще. Подумай над тем, что я тебе сказал. Свяжи все факты воедино. а я пока прогуляюсь по окрестностям. Я встал и начал подниматься на холм. Драконы драконами, но ночевать без сигнального контура я здесь не намерен. Хион зайдет через полчаса, и нехрен мне сопли жевать. Подумаешь, получил в виде бонуса один из великих артефактов смуты. По мне, так цепь стихий гораздо лучше. Да и не работает этот долбанный посох мертвых. Чинить его надо. Звероящеры хорошо потрудились над его предыдущим владельцем. Чуть и саму игрушку не уничтожили. Или я не прав? Почему лягушки-переростки не уничтожили эту хрень? На это были причины? Кстати, а зачем мне вообще этот посох мертвых? Я магией смерти не владею. Дуняшке подарить? А это мысль. Ведь у нее день варенья через 3 недели. 20 лет девке стукнет. Совсем уже взрослая станет. А на уме только учеба и учеба, изредка перебиваемая акциями. Когда она начнет мужчинами увлекаться? Ладно, это ее личное дело. Одно то, что она сама недавно приехала в Билгор и наводила шороху в окрестностях погони, дожидаясь моего приезда на свадьбу Кирина и Аниты, уже говорит о многом. Глав, Абу и Арн с восторгом восприняли ее появление. Орлы, а что вы думаете обо всем происходящем? «Мало данных, Влад», — взял на себя роль рупора Зёма. «Мы уже несколько часов пытаемся выстроить модель развития ситуации, и ничего не получается». «Понятно. Общение со мной и профом радикально трагическим образом повлияло на неокрепшие виртуальные мозги мертвых архимагов. С кем поведешься, тем и станешь. Математически вы наши. Ладно, пора возвращаться к костру». «Проанализировал факты», — осведомился я у Ольта. «Да», — кивнул он, — «если ты выживешь в очередной заварухе, то должен приобрести новые способности, а посох мертвых — как дополнительный шанс выжить. Как ты думаешь, будут развиваться события? Кого из твоих близких затронет на этот раз?» «Не так все просто», — вздохнул я и уселся на одеяло. «Начнем с новых способностей. Хранитель предупреждал меня об опасности их обретения. Частично и поэтому он подтолкнул меня к хамскому поведению в своей лесополосе. Если я пройду очередной квест, то, скорее всего, ничего не изменится. Я уже и так овладел холодом на новом уровне. Вернее, думаю, что овладел. Это самая маленькая моя головная боль. А теперь даю выжимку развития всех проблем, который подкинул мне ткач, как я его называю. Эпизод 1. Начинается он с волчиц. Если бы я попался на их шутку, то имел бы проблемы со здоровьем и уважением к себе в Белгоре. Не попал бы именно в то время на рынок, когда Пушок решил посмотреть на белый свет. Не подвергся бы очередной опасности. С Пушком опять мне повезло. Получил проблемы из-за драка с наринскими хлыщами. Выжил на поединке, так пришлось спускаться в погонь. Не спустился бы, не помог бы профу и Гилу. Таким магом, коим я являюсь сейчас, я не стал бы. Приобрел уважение гильдии охотников и добычу, отбился на суде. Стал настоящим охотником, наконец. Видишь, все развивается по цепочке. Я мог соскочить или умереть в любой момент, и продолжения банкета не было бы. Не было бы передачи мастерства мне черным драконом. Кстати, я ведь тоже тогда мог умереть. Поэтому я и называю эту сволочь, которая ведет меня по жизни ткачом. Все последующие проблемы у меня возникали как логическое развитие преодоления предыдущих с небольшим участием ткача. Эпизод 2. Стал мастером-охотником. Икар загрузил меня делом в Бренни. Мол, все равно тебе в погоне делать нечего, пока на тебе висит метка убитого повелителя зомби. Про историю с номерами ты знаешь. Я гибну в поединке с первым, и никакой свадьбы во время турнира у меня нет. Ничего нет, в том числе и налета на логово темных в Диоре. Карни отправил бы мне на подмогу 20 лучших мастеров гильдии охотников. А если бы глав тогда остался в Белгоре, а не поехал спасать мою задницу, то приключилась бы с волчицами и Дуняшей известная тебе история. Ведь медведь бы не стал спокойно смотреть, как Дуняша флиртует со шкерами. Его нрав ты знаешь. Кстати, если бы я не убил повелителя зомби и остался в Белгоре, то что было бы тогда? Не знаешь? Вот и я не знаю. Как вариант, медведь умудряется оказаться в благодушном настроении, выпивает вино вместе с Дуняшей и волчицами, а потом оказывается в погоне. Как же там и без него? Что было бы тогда? Какой приказ отдал бы вулкан? На спасательную миссию или на ликвидацию всех захваченных охотников и Дуняши? Глав из внутреннего круга. И знать некоторые тайные гильдии темным не обязательно. Я насчитал 5 вариантов развития событий только по итогам моей миссии в Бренни. Я хорошо понимаю друидов. Как представишь себе ветвистое дерево различных вариантов развития Ситуевины даже в таком маленьком эпизоде, так сразу становится плохо. Эпизод 3. Вот тут ткач меняет тактику. Мне сразу предлагается то, что поможет Алиане выполнить миссию. Я оказываюсь не в самом начале пути, который должен последовательно пройти, а в центре паутины. Выбор направления движения в любую сторону за мной. Направо пойдешь, долго жизни не отдашь, налево погибнешь, а прямо душу потеряешь. Это я утрирую, вариантов было больше. Бонус в виде цепи стихии кольца жизни я получил сразу. И крутись, как знаешь. Повезло мне, повезло. И я помог герцогине Элчинор. Стал членом клана Скалы, а потом пришел пушистый зверек. Герцогиня оказалась моей женой, которую я так страстно хотел убить. Мог сдохнуть, когда выходил на новый уровень владения холодом, получив ее письмо, но умудрился выжить. Ткач ударил по моим эмоциям не в середине квеста, как во втором эпизоде, а после завершения 3-го. И вот теперь эпизод 4-й. Посох мертвых получен. Новый уровень владения холодом друиды, которые покусились на привилегии ткача, мне обеспечили. Я так думаю, моих близких, особенно лиц женского пола, по которым и бил раньше ткач, я поблизости не наблюдаю. Связи у нас с Большой Землей нет. Что делать, Ольт? Не стесняйся, одна голова хорошо, а 3 лучше. Ровер, это касается и тебя. Не надо так цинично подслушивать. Ты отлично преодолел сигнальный контур в форме тумана. Но в следующий раз не допускай, чтобы Хион светил тебе в спину даже на секунду. Караулы расставил? Пушок и Черныш с тобой? Серая тень скользнула к нам, и смущенный вампир присел около костра. Караулы расставил, Влад. Пушок и Черныш через час будут в лагере. За ними присматривает Риджин. «Влад», — проговорил Ольт, — «то, что сейчас происходит, вроде похоже на 3-й эпизод. Но есть и отличие. Тебя еще и настойчиво подталкивают к бегству из герцогства с полученной добычей. Отличной добычей. Я даже затрудняюсь сказать, сколько может сейчас стоить этот посох мертвых». «Прав», — вздохнул я, — «поэтому мы здесь и останемся. Такая явная угроза моему и вашему здоровью мне не нравится. Я чувствую, что меня гонят загонщики на охотника, который ждет меня с распростертыми объятиями и арбалетом под рукой. Я чувствую себя участником охоты на вепря, причем в качестве добычи. Приготовить лагерь к визиту драконов. Думаю, что к утру по-любому они будут здесь. Придется мне с ними поговорить». Тогда все станет более или менее ясно. Вам в этом разговоре совершенно не нужно участвовать. Полетают оставшееся время эти ящерицы в поисках наглого меня. Устанут и не будут так горячиться. Огнеметы на крыльях. Да и артефакт будет у вас, а не у меня. Сразу покушаться на мою жизнь драконы не станут. Игрушка денег стоит. Где они будут ее искать? А потом я частично им представлюсь. Посмотрим на развитие ситуации и какие у меня останутся варианты действия. «Влад, а что такое огнеметы?» — поинтересовался Зёма. Я опять вздохнул. «Что-то они задерживаются», — послал мне зов Ольт. «Уже рассвет, а их все нет и нет. Может, мы зря себя так накручивали?» «Ты сам в это веришь?» — усмехнулся я. «Кстати, ты разобрался с этим посохом мертвых?» «Почти. Ему нужен косметический ремонт с использованием некоторых ингредиентов, которые я могу собрать и подготовить к использованию за пару дней. Потом останется самое простое. Нужно будет принести в жертву по определенному ритуалу несколько живых. И тогда можно будет смело зачислять этот артефакт в свой арсенал. Вопросов три. Что за ингредиенты используются? Какие именно живые и что за ритуал? Поинтересовался я. «Желчь Василиска», — начал Ольт. «Кисть самоубийцы». «Стоп!» — прервал я его. «А где ты здесь возьмешь кисть самоубийцы, не говоря уже обо всем остальном?» «Я думал, что тебе нужны лютики, грибочки и так далее». «Влад, ты думаешь, что у меня в мешке нет большинства редких ингредиентов?» — ехидно ответил Ольт. «Это ты у нас стихийник и бродишь налегке. Кроме эликсиров у тебя с собой ничего нет. А вот порядочному некроманту без мешка с приспособлениями для своего нелегкого труда из дома выходить нельзя. А грибочки и травки здесь не нужны. То, что мне необходимо, я достану на ближайшем кладбище. Нужен только череп младенца и неупокоенный дух. Предупреждаю твой вопрос. Те холмы, что расположены в 15 километрах отсюда, мне очень напоминают древние захоронения. Конечно, опасно тревожить покой мертвых, особенно в таких местах. Но я ведь некромант. Да и ровер меня подстрахует. Живые нужны разные, но лучше всего разумные. Влад, не беспокойся, это не чернота, хотя близка к ней. Неразумных тоже можно использовать в ритуале, но в гораздо больших количествах и с меньшим эффектом. Обычно подобные или не совсем такие артефакты изготавливались некромантами или магами смерти, победившей стороны на поле прошедшего боя. На изготовление этого посоха пошла жизненная сила, преобразованная в некротическую энергию, более 12 тысяч разумных, да и части тел, особенно павших магов, шли в дело. Уж в этом я разбираюсь, а мне всего лишь нужно его зарядить. Кроме того, я уверен, что живых разумных ты мне сможешь предоставить. Будут ли они адептами проклятого или нет, на силу посоха это никак не влияет. Первый такой артефакт, по преданию, изготовили около 8000 лет назад, когда о падшем и не слышали. Ритуал простой и занимает всего несколько минут. Использовать мощь посоха мертвых может даже бакалавр-некромант. Вернее, он становится равным на некоторое время и в некоторых вопросах повелителю смерти или повелителю мертвых. Поэтому и ценились такие артефакты. Жаль, что святоши раньше неодобрительно посматривали на них и повсеместно уничтожали. Тупицы, потом я расскажу тебе историю, как мнение клириков кардинально изменилось, но было уже поздно. «А почему потом, а не сейчас?» — поинтересовался я. «Ровер говорит, что у нас гости, вот почему», — буркнул Ольт и оборвал зов. Я встал на ноги и внимательно посмотрел на аллеющее небо. «Точно, есть контакт». Три точки явно направлялись в сторону нашего лагеря. Я хмыкнул. Хрен вы, кроме меня, здесь кого-то обнаружите. Мало того, что все мои двуногие и четвероногие спутники находятся в пещере, вход в которую я маскировал пару часов, так и на всякий пожарный я повесил на отряд пустоту и сферу молчания. Довольствуйтесь только моим нежным телом. Так, первый пошел на посадку. А за ним второй и третий звероящер. И чё мы так внимательно смотрим на меня, зажигалки недоделанной? Тайная мечта Люфтваффе? Ах да, я же забыл, вежливые вы наши. Только полностью защиты своей я снимать не стану. Так, оставлю вам канал для общения. А в остальном обломайтесь, к вам в гости заглянет. «Здравствуйте, уважаемый», — начал я. «Извините, что в прошлую нашу встречу я не поздоровался с вами». «Дела, знаете ли, заботы, и все сваливается на бедного меня». «Чего вы хотите от несчастного путника?» «А почему мы молчим? Канал для зова я вам оставил. Что касается остального, так я ужасно застенчивый и стеснительный. Зачем вам знать мои скелеты в шкафу?» «Вот о скелетах мы и хотим тебя спросить», — раздался в моей голове гулкий голос одного из птеродактилей. «Только спросить?» — удивился я. «И убить Шуга проклятого», — успокоил меня второй ящер, обладающий каким-то шепелявым голосом. «А за что?» — поинтересовался я. «И почему вы так уверены, что я слуга падшего?» «Ты очень нагл, темный», — продолжил шепелявый. «Второй раз убежать от нас тебе не удастся». «Я это вижу», — улыбнулся я. «Интересное плетение вы раскинули надо мной. Только зачем такие сложности? Зачем вы влили в него столько силы? Хватило бы и десятой части, чтобы блокировать работу моего индивидуального портала. Кстати, я хочу принести вам свои извинения. Мне показалось, что вы были излишне взвинченными, и я принял некоторые меры, которые обеспечили безопасность мне и моим спутникам. Теперь я один, и повторю свой вопрос. С чего вы взяли, что я слуга проклятого?» «Ты взял посох мертвых, и на тебе видны остатки темного благословения», — ответил мне Гулки. «Разумному, чтящему Создателя и Творца, нечего делать в этих местах», — добавил шепелявый. «Понятно», — согласился я. «Встретил темного — убей. Простая, ясная и ярко выраженная жизненная позиция. Тогда почему я еще жив?» «Где посох мертвых? Где твои спутники?» — прорычал начинающий выходить из себя шепелявый. «Артефакт у моих друзей, а их здесь нет», — признался я. «А зачем они мне нужны в этот момент нашего вежливого общения? Вы бы сразу напали на нас. А так происходит процесс предварительного расшаркивания, уточнения позиций и выяснение спорных моментов. Что вам не нравится? Кион взошел, птички жизнерадостно щебечут, а я не слуга проклятого. Вы ошибаетесь, уважаемые. Вы перепутали следы от атаки на меня одного хулигана, который едва не отправил меня к Создателю с темным благословением. Ничего удивительного в этом нет. На остатки гадости шалунишки наложилась метка убитого мной в дальнем пограничье Пхута. И так как два действия произошли в короткий промежуток времени, то отец Анер назвал это эффектом резонанса. Епископ Белгорский мне предлагал свою помощь, но фонить светом Создателя в погоне охотнику явно не с руки. Твари будут удивлены подобной наглостью. Да, забыл представиться. Мастер-охотник Влад Молния. Кстати, хорошее у вас чутье на темные штучки. Отец Анер говорил мне недавно, что только глубокая проверка может обнаружить след черноты. А так вообще через несколько дней все должно само исчезнуть. Теперь о посохе мертвых. Не думаю, что вам он так и нужен. Все равно воспользоваться им ни один дракон не сможет. А я люблю коллекционировать подобные игрушки. Хобби у меня такое. Тем более, что лежал он практически бесхозным. Еще вопросы ко мне будут? Кстати, вы так и не представились». Я замолчал и ухмыльнулся явно сбитым с толку и слегка ошарашенным драконом. «Теперь можно расслабиться, слегка расслабиться. Я не адепт проклятого, я говорил правду. Нахожусь не на территории драконов. Они сами ко мне пришли, противные. Да и посох мертвых валялся явно не в срединных горах. Убивать без веских причин меня теперь не будут. Ольт, мой план сработал. Жаль, что других заготовок у меня нет. Что касается безделушки, то если драконы такие жадные, то придется отдать им артефакт. Жаль, Дуняша бы обрадовалась этой цацке». «Охотник, верни нам посох мертвых, и мы расстанемся по-доброму», — родил мыслью шепелявый. «Все-таки жадины говядины. Хрен с вами, не обеднею. А счастье было так близко, что локоть теперь не укусишь». «Хорошо», — улыбнулся я. «Не знал, что драконы могут владеть магией смерти в ее различных вариантах. Не знал, но будет мне урок на будущее. «Кстати, а вы в курсе, что он слегка поломан и полностью опустошен?» Я послал зов Ольту. «Что ж, придется мне вновь наматывать с ребятами километры по этой лесостепи. Блин, как я уже устал!» «Ткач, твоя недоработка! Я уже начинаю сомневаться в твоей профпригодности. Кто ж так работает?» Я взял игрушку из руки подъехавшего ко мне Ольта и направился к ближайшему дракону. «Кто ж так загоняет в угол беззащитного меня?» Я положил артефакт около лапы дракона и направился к своим спутникам. «Пора собираться в путь и...» «Охотник!» — вновь прозвучал в моей голове голос Шепелявого. «Выполни для нас одно дело, и мы щедро вознаградим тебя!» «Так, ткач, кажется, что-то наклевывается!» Я повернулся к драконам. «Что вы хотите, чтобы я со своим отрядом для вас сделал?» Поинтересовался я. «Ничего сложного», — успокоил меня хрен знает какой дракон. «Неподалеку от того места, где ты нашел посох мертвых, находится небольшая погонь. Нам нужно, чтобы ты вычистил ее со своим магом и вампирами». «Небольшая это какая?» — затребовал я уточнений. «Там есть разумные слуги проклятого». Начал перечислять личный состав темного укрепрайона Шепелявы. «Мертвых тварей парашютно берется, живых мало. Они опасаются подбираться близко ко входу в красные пещеры». Я посмотрел на вампиров и Ольта. Их должно хватить. Пара месяцев работы и все. Но есть большое «но». Что-то чересчур гладко выходит на бумаге. Не ободрать бы шкурку об елку. Нежить слаба в бывшем герцогстве Тария. Слишком мало здесь энергии падшего. Ольт ее едва ощущает, а я вообще пролетаю мимо кассы. Впрочем, нежить так слаба везде, где нет качественной погони или капища, посвященного проклятому. Живые твари, главная опасность для рейнджеров в лесах пограничья, тоже слабы. Нет здесь хорошего притока свежего мяса. «А слуги темного отку?» «Я хочу узнать подробности», — потребовал я. «Расскажите мне все, что знаете, особенно про адептов проклятого». Начавшееся молчание ягня, тьфу, драконов, мне не понравилось. Нет, то, что в пещеры они не суются, так это и ежикам понятно. Не с их габаритами там развлекаться. Да, ненавидят драконы твари и слуг проклятого. Но, как показал недавний пример с Грмурхом, не это их волнует в первую очередь. К ним в горы не лезут и все, пусть другие энтузиасты сокращения темного поголовья волнуются. С драконов хватит. Один раз довыеживались своей крутизной и всем остальным, так до сих пор и мыкается. «В красных пещерах», — продолжил Гулкий, «в бывшей загородной резиденции правящего дома Тарии находятся где-то полсотни адептов проклятого. Большинство из них маги, а остальные колдуны». Я начал тихо, удивляться. «Из мертвых тварей в основном духи. Есть несколько личей и рыцарей тьмы». Степень моего удивления начала зашкаливать за все разумные пределы. «Большинству живых адептов падшего несколько сотен лет. Это все, охотник». «Ткач, я был неправ. Ты полный придурок, а не мастер интриги, переплетения судеб и втравливания меня в различные авантюры. Я не самоубийца, чтобы подписываться на такое». «Кстати, откуда там слуги проклятого?» — спросил я. «Вы ведь завалили сухопутный проход в герцогство. А Кракен не разбирает, кто перед ним находится. Темный, светлый или фиолетовый, ему все по барабану». «Часть разумных выжила в битве за герцогство и спряталась в красных пещерах. А 400 лет назад глава темной ложи из королевства Кароса организовал воздушное сообщение через срединные горы с герцогством. Изредка несколько грифонов привозят адептам темного разумных для жертвоприношений и продления жизни. Если в гнилом пятне, расположенном около Красных гор, во время вздоха появляется мало созданий из других миров, находящихся под властью проклятого, или охота на редких разумных неудачна. Также иногда в герцогство прибывают темные, за которыми в Каросе клирики объявили охоту. Они живут здесь до тех пор, пока не смогут вернуться обратно. Так, мое удивление, пошло ты нафиг, без тебя легче жить. Вдохнуть и выдохнуть, так 10 раз подряд. Начнем первичный анализ ситуации. Сбежавшие из Каросы темные меня не очень интересуют. А вот остальные... Итак, мы имеем несколько сильных магов и колдунов, которым по 1100 лет. Нормально, Григорий? Отлично, Константин. Кстати, как они узнали про ритуал продления жизни? Его изобрел один придурок после смуты, а не до нее. Бездари из Красных пещер со временем пошли под нож ввиду отсутствия необходимого материала для жертвоприношения проклятому и тому подобное. Жить-то остальным хочется, а вы, герои, это обеспечите. Родина вас за это не забудет. В скудные на попаданцев и добычу годы, кстати, нужно разобраться, на кого охотились темные. Даже магов отправляли на алтарь. Откуда еще там завелись быличи? Представляю себе, какие в Красных пещерах шли интриги и разборки. Вопрос, кто ты такой? Наверняка был основным аргументом предвыборной кампании возведения очередного кандидата на алтарь. Рыцари тьмы тоже понятно. За особые заслуги их, так сказать, перевели в это состояние. Когда энергии было много, а такие войны во внутренних и внешних разборках никому не помешают. Остальные адепты стали духами. А что? Жрать-то ведь не просят, мать их. Интересно, а кто там у них держит в портфеле силовых ведомств? Дальше, в последние годы ситуевина с жертвами улучшилась, но и ведь свое прелестное личико темному народу отшельники не спешили. Привыкли, однако, да и во внешнем мире их не ждали с распростертыми объятиями. Власть уже давно поделена, тортик разрезан по количеству едоков, новых не нужно. А силу адептов проклятого, которые находились вне зоны особого режима, побольше будет, чем у местных, и практика богаче. А если учесть великого князя темных Крия Боросского, то вообще ситуация грустная для зэков получается. Конечно, Крий не император-самодержец, но посылать его на хутор главе любой темной ложи я бы не советовал. Последний раз это сделал гроссмейстер из Белого Халифата 200 с копейками лет назад. Мол, мы сами с усами, и рекомендовать нам некоторые вещи не нужно. Сидишь себе на острове, так и сиди, а в мою вотчину с советами не лезь. Крий утерся. Так некоторые глупцы подумали. А через пару лет гроссмейстер и его ближайшее окружение безвременно скончались. Норк участвовал в этом деле в качестве заместителя командира карательного отряда Крия. Не хотят древние красавцы изредка выслушивать советы 600-летнего с чем-то малолетки. Понятен интерес к неразглашению некоторых подробностей происходящего и главы темной ложи Каросхи. А зачем ему нужно всех извещать о новых Робинзонах? Он же монополист на этом рынке услуг в данном регионе. Это ж какое бабло он рубит с несчастных зэков, которые почти отпущены на вольное поселение и нуждаются в разумных для жертвоприношений. Да и грифоны водятся только в королевстве Кароса. Правда, ходят упорные слухи, что регистрация и снятие с учета по причине недееспособности этих летунов там находится под личным контролем короля. Стратегический резерв верховного главнокомандующего, однако. Врут слухи, убеждаюсь в этом который раз. «Скажите, пожалуйста, вы считаете меня создателем?» — поинтересовался я. «Я не самоубийца, и своих бойцов на нож на алтаре не подставлю. Если вам так нужно зачистить эти красные пещеры, то я могу передать вашу просьбу магистру гильдии охотников Кару Вулкану. Договоритесь с ним о цене и доставку сюда моих братьев организуете. В течение месяца или двух охотники выполнят ваш заказ. Можете и к святошам обратиться, но не рекомендую. Те еще певчие птички». «Мы не хотим идти на контакт», — сказал Гулкий. «С гильдией охотников мы не можем этого сделать. От нас все потребуют не денег, а услуг. Клирики тем более. Ты сам это прекрасно понимаешь». «У нас нет на это времени», — внес свои 5 копеек Шепелявый. «Через 14 дней будет поздно. Соглашайся, охотник. Мы оставим тебе артефакт, раз ты пришел за ним. Мы осыплем тебя золотом и драгоценными камнями». «Вы больные?» — поставил я диагноз драконам. «Я отказываюсь вам помогать. Вас обидели эти темные, так сами с ними разбирайтесь. Я не поведу своих бойцов на смерть». «Влад!» — раздался мелодичный голос у меня в голове. «Темные похитили мою первую кладку. Мне нужно вернуть своих детей. Зачисти красные пещеры. Всему роду драконов это нужно. За последние 50 лет только я смогла принести потомство». «Так если всему роду это нужно, то почему вы до сих пор телепались?» — возмутился я. «Почему до сих пор не приняли решение об оказании услуги гильдии охотников или святошам в обмен на спасение потомства?» «Совет глав водов собирается в вас 3 года, охотник», — глухо сказал Шепелявый. «Только он может принять решение об оказании взаимной услуги. Ближайшее собрание будет через 8 месяцев». «Мы не можем принять на себя ответственность за всех драконов на Орланде, приняв обязательства перед кем-то. Наш долг будет касаться всех драконов. Один такой долг и привел к бойне, после которой мы оказались на грани исчезновения». «Идиотизм», — прокомментировал я. «Полный идиотизм. Что касается остального, то деньги нужны живым, а не ушедшим к Создателю. Вы пытаетесь уговорить меня на смерть?» «Заявляю, я решительно на это не согласен. Закончили разговор. Я вам сочувствую, но ничем помочь не могу». Молчание. «Ткач, если это твоя очередная хохма на грани моей смерти, конечно, если я найду решение, найду лазейку, а не просто сдохну во время шутки, то меня должны припереть к стенке долгом или угрозой смерти моих близких. Пока ничего этого я не наблюдаю». «Влад», — сказала дракона, — «мы не уговариваем тебя покончить жизнь самоубийством. Не просим тебя пожертвовать своими воинами. Как только начался наш разговор, мы поняли, что ты уже общался с драконами. За последние 10 лет только 3 разумных смогли это сделать. Остальные были убиты или прогнаны. Все драконы являются в какой-то степени родственниками. Пока мой муж и отец общались с тобой, я связалась с родичами. После разговора с Гмурхом я догадалась, кто ты такой. А когда ты назвал свое имя, развеялись последние сомнения, дал шутник. У тебя есть шанс, ты сможешь это сделать. Гмурх рассказал мне про бой твоего отряда с духами песка около усыпальниц зеркальной пустыни. Он описал твою невероятную удачу и великолепный расчет. Ты не испугался тогда, ты повел своих людей почти на смерть. Почему ты не хочешь помочь нам, как помог султану Рашиду?» «У меня был свой интерес в этом деле, и он не касался золота и драгоценностей, это раз. А во-вторых, я помогал товарищу. В-третьих, после боя я потерял друга, которому обещал помощь и защиту, и больше не хочу этого делать. Все понятно?» — тихо спросил я. «То есть...» продолжила дракона. «Ты не хочешь терять друзей, Влад, а я не хочу терять своих детей. Они мне так дороги, что я не смогу жить без них. Как нам поступить, чтобы наши интересы сошлись, охотник? Как? Ты знаешь, я придумала, как это сделать. Ты можешь отказаться помочь мне, и я ничего тебе за это не сделаю. Мы дали слово, что разойдемся по-хорошему после того, как ты отдашь нам посох мертвых. Но я даю тебе слово, что найду того, кто тебе дорог, и убью его. Отец, муж, не мешайте мне. Это наш единственный шанс. Я убью самого близкого и дорогого тебе человека. И ни одного, Влад, граф Элертуа. Когда ты общался с Грмурхом, твоя защита сознания была несовершенна, и мой четвероюродный дедушка многое узнал о тебе. Я не смогу разрушить твой замок, но гореть он будет хорошо. Как тебе такое мое предложение?» «Отличное!» — оскалился я. «Просто великолепное! Как я понимаю, это еще не все. Это только кнут, а где же пряник? Я так люблю сладкое на завтрак!» «Пряник», — усмехнулась дракона, — «заключается в том, что в дополнение ко всему предложенному я лично обещаю тебе услугу. Я беру на себя долг жизни за каждого спасенного тобой моего детеныша. Более того, я беру на себя долг смерти, и любой, на кого ты укажешь, умрет. Чего бы мне это ни стоило?» «Великолепно», — рассмеялся я. «Только есть пара шероховатостей в твоем гениальном предложении. Если ты нападешь на мой замок, то многие влиятельные разумные будут недовольны. После этого мои знакомые и союзники постараются устроить драконам веселую жизнь. Хотя бы некоторым из них. Вы же одна семья. Вы нарушили свой принцип невмешательства и причинили зло невинным разумным. Как поступят твои родичи при таком раскладе? Они не выдадут тебя сами на расправу?» «Никак не поступят и не выдадут», — протянула дракона. «Я откажусь от своего рода. Я стану отверженной еще до нападения на твой замок. А во время боя я просто погибну. Мои бывшие родичи выплатят компенсацию, и на этом все закончится. Или ты думаешь, что большие деньги не помогут многим сильным мира сего договориться со своей совестью?» «Серьезная заявка», — согласился я. «Сумасшедшая отверженная дракона убита, и никаких претензий быть не должно. А если получить еще и деньги за моральный ущерб от самых могущественных и разумных Орландо, то вообще просто праздник какой-то. Но некоторые ненормальные, и я в том числе, все равно будут мстить. Чему ты удивляешься? Я попытаюсь убить твоего мужа, отца, эту болтливую скотину Грмурха. Стой и кори ему взад. Подглядывать он любит, так пусть посмотрит на свои кишки, вуэрист крылатый. А не смогу прорядить вашу семейку. Все в жизни бывает. Так нервы всем твоим родичам попорчу. Право моей личной мести за родную кровь не сможет оспорить никто. Это вторая шероховатость в твоем плане». «Ты осмеливаешься угрожать драконам?» — удивилась неадекватная дракона. «Да», — радостно улыбнулся я. «Некоторое время назад я считал, что друиды причастны к смерти моей подруги. В результате этого закрытый лес, расположенный около моего замка, слегка сгорел, а я прикончил больше 20 хранителей, не считая их мелкой живности. К сожалению, необратимо сдохли только 7 друидов, а остальных смогли вернуть к жизни. Но и это мне доставило чувство глубокого морального удовлетворения. Кстати, классную конференц-связь вы устроили. Мои воины слышали наш увлекательный разговор?» «Нет», — озадаченно произнес Гулки. «Только мы вчетвером. У твоих воинов хорошая защита сознания. Влад, не принимай всерьез мою дочь. Она вне себя от горя. Прости ее и подумай над нашим предложением. Действительно, сейчас ты наш единственный шанс». «Понятно», — улыбнулся я. «Вы посовещайтесь между собой и подумайте, как нам разойтись миром. Контракт на таких условиях меня не устраивает. Думайте, головы у вас большие и наверняка мудрые». Я повернулся к своему отряду и поставил полок молчания. «Хрен вы что-нибудь сможете сейчас подслушать из нашего разговора, филины-переростки». «Что?» — мгновенно спросил Ольт. «Мой план удался», — ответил я. «Удался больше, чем я надеялся. Ткач в игре — это его хохма. Короче, есть халтурка на зачистку маленькой погони, размещенной в бывшей загородной резиденции герцога Тария. Ничего сложного в работе нет. Там полтинник магов и колдунов, большинству из которых под 1000 лет, духи, рыцари тьмы и кое-что еще по мелочи в общем размере нескольких сотен. Дел всего-то на полчаса. Хватит ухмыляться. Эти темные хулиганы умудрились похитить кладку драконы. Пред вами была она, ее ротозей муж и мразматик отец. Рептилии настойчиво уговаривают меня покончить жизнь самоубийством и вас с собой прихватить. Мол, одному там будет скучно, а в компании самое то. Я долго ломался, как девочка, и пока разошлись при своих. Самое главное, что я не приперт к стенке долгом. На их пряники в виде золота и посоха мертвых по большому счету мне чихать. А единственное, что могла предложить сверху отчаявшаяся мать, так это долг жизни и долг смерти за каждого спасенного дракончика. Это в качестве конфетки. А в качестве ложки рыбьего жира юному мальчонке по утрам? Это я себя имею в виду. Атака дракона из замка Стока. Мол, откажешься мне помогать? Откажешься спасти тех, кто мне дороже жизни? Так и твоим близким достанется. Ольт, ни на что больше ткача не хватило. «Совсем, видно, леди отчаялась», — пробормотал Ольт. «Пров же ее прихлопнет сразу. Энергии алтаря хватит на 10 драконов, как бы слабо магия на них не действовала. А епископ Карит и орден Цедлани Создателя будут смотреть и ничего не предпринимать? А пятый со своими баллистами и стрелометами?» «Согласен», — кивнул я. «Информационный голод до добра не доводит. О системе обороны замка драконы не знают. А последняя информация о событиях в графстве им вообще неизвестна». В ответ на угрозу я просветил летающих ящериц о своей прогулке к друидам. Выложил правду, но не всю. Драконы повелись и задумались по-серьезному. Взял их на понт, так сказать. Да и папаша с муженьком явно были против гениального плана девушки с большими крыльями, зубами и когтями и серьезными проблемами с головушкой. Что будем делать? Сейчас я хочу поиграть в демократию и свободный выбор народа, а потом просто отдам приказ. «В логове Пхута у нас шансов было столько же», — пожал плечами Ровер. «Я за. Там наверняка золотишко и камушков много скопилось. Да и резать сильного противника интереснее, чем дохлых черепах». Иного я не ожидал. Ребенок дальнего пограничья, однако. Да и понравилось клыкастикам клана Скалы резать своих кровников под защитой церкви и за деньги. Да и принципы мародерства я глубоко уважаю. Пятерка вампиров, судя по их глазам, уже представляет себя в золотых каретах и в окружении трех, нет, пяти наложниц вампирш. Ладно, это все лирика. «Влад», — сказал Ольт, — «лучше держать события под контролем, чем молниеносно реагировать на сюрпризы. Угроза для твоих близких смехотворна». «Твоими бы устами да водку жрать», — вздохнул я. «Если это смесь эпизода 3 и 2, то сюрпризы все равно будут». «Но не в таком количестве», — возразил Ольт. «Я за». «Тогда за дело. Есть у меня одна мысля. Как совместить полезное с необходимым? Поиграем в преферанс со звероящерами. Я хочу сорвать куш». Я снял полок и посмотрел на драконов. «Вы подумали?» — поинтересовался я. «Нам нечего тебе предложить, охотник», — раздался в моей голове печальный голос драконы. «Зато мне есть чем вас слегка обрадовать, но для начала я бы хотел выслушать вашу версию произошедшего похищения кладки и событий, которые последовали за ним. Пожары, наличие в куче пепла посоха мертвых наверняка относятся к вышесказанному». «Грифоны», — сказал Гулки, — «давно летают около границ владений нашего рода. Мы не обращали на них внимания. Мы не вмешиваемся в любые события, которые не затрагивают нас напрямую». «Да не вмешивались», — покачал я головой. «Глупость не имеет границ. Я давно убедился в этом. Нейтралитет и пофигизм многие считают слабостью, если их время от времени не подкреплять акциями. Брали бы пример с друидов, этих трусов, как вы их называете, регулярные прополки сорняков около их лужаек и далеко за их пределами не дают забыть о неотвратимости наказания. Хранители стараются не вмешиваться. Они принципиально не вмешиваться в происходящее. Это другая жизненная позиция. Летают грифоны, а вам-то что? Везут они разумных в красные пещеры на жертвоприношение. Так пусть себе и дальше этим занимаются. Извини, я тебя перебил, больше не буду». То, что моя дочь принесла 5 яиц, продолжил через минуту гулкий, было известно не только драконам. Танец радости, который исполнили почти год назад члены нашего рода над южными отрогами Срединных гор, могли видеть на Каросе. А гнездо у нас уже несколько тысяч лет находится в одном и том же месте. Гнезда нашего рода. Поправился дракон, почувствовав мое недоумение. «Оно недоступно для разумных», — продолжил дракон. «Ни один маг или воин не может достичь его и причинить вред кладке. Тем более, что мать почти постоянно находится рядом с будущим выводком. Да и отец регулярно навещает гнездо и приносит горных козлов и баранов». Только один раз в несколько дней на полчаса мать покидает кладку, чтобы размять крылья и поплескаться в озере. 5 суток назад Трана вернулась и обнаружила отсутствие. Дракон прервался и замолчал. Понятно, почти несостоявшийся дед готов биться головой о скалы. Непонятно другое, как узнали о том, что именно в это время драконы не будут в родительском логове клана. Как? Вопрос второй. А зачем, собственно говоря, темным драконьи яйца? Тьфу, яйца с потенциально новорожденными драконятами. Так будет точнее. А то меня опять на пошлости пробивает. Что делать, если волнуюсь перед нырком в эту сумасшедшую авантюру? Стоп, на первый вопрос я знаю ответ. Это подсуети... Дочь послала зов. Продолжил дракон. И через 5 минут во все стороны полетели наши родичи. Сама Трана отправилась на юг. Она сказала, что ее что-то толкнуло полететь туда. Трана и заметила, как 10 грифонов летают внутрь входа в красные пещеры, сжимая в своих мерзких лапах сеть с ее кладкой. Через час все мужчины нашего рода были у красных пещер. Мы не смогли взломать ворота. В старые времена именно драконы нашего рода, и я в том числе, наложили чары несокрушимости на них. Да и бесполезно это было делать. Дальше главного зала никто из нас не сумел бы пролезть. Еще через час сквозь открывшуюся калитку ворот в нас ударила магия, которая была жутким образом перемешана силой проклятого. Почти все наши родичи получили тяжелые ранения. Мы убрались от входа в красные пещеры. Мы сбежали. На следующий день я, находясь в отдалении от входа, предложил темный выкуп за кладку. Любой выкуп. Они только смеялись надо мной. Как кричал мне один из них, золота у них много, а вот зверушек, изготовленных из плоти дракона, мало. Ты прав, Влад. Если бы мы уничтожали всех существ, появлявшихся в гнилом пятне, если бы мы уничтожали грифонов, перевозящих будущих жертв, то ничего бы не случилось. Дракон опять замолчал. Резюме. Акция готовилась не один год. Я вздохнул. Какой год? Не одно десятилетие. Комиссары темной мысли решили изготовить себе типа летающих драконов. Мол, так степень их свободы будет больше. Глупо, очень глупо. Драконы же всем вылетающим из здешнего Внуково покажут мать Кузьмы. Или у темных есть в рукаве козырь. А вот насчет существ, появляющихся в гнилом пятне, такого волюнтаризма не надо. Я ведь могу и обидеться. Сам там появился. «Почему через 2 недели будет поздно?» — спросил я. «Мои дети вылупятся через 15 суток». Ответила дракона. «А ведь похищение кладки произошло, когда я загорал на пляже. Я, блин, каталитический катализатор в квадрате, отягощенный хохмами сволочного ткача. Какая у меня мания величия! Я недооцениваю такого великолепного себя. Ха-ха! Вернее, своей способности залезть в полную задницу. Зато моим близким ничто не грозит. Сволочь, на такие расклады я согласен. Боже! Да я всеми 4 конечностями за. Ткач, мы с тобой договоримся о новых правилах игры. Будь спок, за мной не заржавеет. Мы бы не могли подвергать Фаворисе опасности, начал шепелявый папа. Но оставить все как есть тоже. Мы взяли из сокровищницы рода при полном попустительстве хранителей испорченный посох мертвых. Никто не имел права вынести его оттуда. Никто из нашего рода не мог даже сказать о том, что подобный артефакт у нас есть. Но нам молчаливо разрешили. Мы устроили в дневном переходе от классных пещер ловушку темным. Такого артефакта они не могли заметить. Мы надеялись, что за ним прибудет одно из главных лиц ложи. Мы не ошиблись, но наши условия освобождения кладки в обмен на безопасность семерых темных магов, двух колдунов и полусотни тварей остальным адептами проклятого, находящимися в пещерах, было проигнорировано. Мы уничтожили почти всех попавших в ловушку. Потом двоих оставшихся в живых магов допросили и тоже отправили к падшему. Мы остались ждать следующей попытки завладеть посохом мертвых. Больше ничего мы придумать не могли. Через двое суток появился ты. Вот и вся история. А шепелявишь ты не просто так. Видно, досталось тебе тогда не по-детски. А проигнорировали темные требования драконов правильно. Тоже мне террористы летающие, это раз. А во-вторых, зачем остальным обитателям красных пещер такие неудачники, которые решили взять втихую все себе и умудрились попасться? Уважаю корпоративную солидарность темных. Так держать. Ладно, заканчиваем с лирикой и приступаем к работе. Уже час как Хион взошел, дел море, а я тут прохлаждаюсь. Условия прежние, артефакт осыпаете золотом и долг жизни вместе с долгом смерти, поинтересовался я. И уточните понятие «осыпаем золотом». «Да, мы согласны», — умудрилась крикнуть зоом дракона. «Твой вес в доспехе — это и будет количество золота. Мало. Двойной вес в доспехе. Тройной». Блин, давно забытое чувство начало бродить по моему организму, цепляя чувствительные места. Черт, как же оно называется? А, вспомнил. Совестью зовут эту дрянь. Так вот, она начала подавать признаки жизни. Ведь дракона по-любому станет отверженной, если будет отдавать мне долги жизни и смерти. Сидеть, падла. Брысь обратно в глубину моего сознания. А если учесть мой проект Кракен, который я намерен здесь осуществить? Сучка, я тебя сейчас назначу, на артефакт обменяю. Идея, я знаю, как сделать так, чтобы и волки не голодали, и глупые мысли в моей голове не копошились. Но нужно кое-что уточнить. «Сними защиту своего разума, Трана», — попросил я. «Сними защиту эмоций». Крайний слева дракон, вернее дракона, подошла ко мне. Хоть понял наконец-то, кто из них женского пола. Так фиг разберешь. Я заглянул в ее глаза. Я проник в ее разум. Боже, вихрь боли и отчаяния, скорби и печали охватил меня. И только на заднем плане едва теплился маленький огонек надежды. Я вынырнул из разума драконы. Опять ты вылезла, противная. Я бессердечный тип. Так, молчать. Коза по имени Совесть. Я бесплатно не работаю. Альтруистом меня считаешь? Никогда я не буду этим зверем. Место, я сказал. Ща все улажу, будешь довольна. И зачем я с тобой родился? Или это издержки неправильного воспитания? Договоримся так, сказал я. Никакого золота и долга мне не нужно. Вы оставляете мне артефакт, обучаете меня разделению сознания на потоки. Ведь так вы переговариваетесь одновременно с несколькими разумными зовом. И мы в расчете. Сразу предупреждаю, может получиться так, что я не смогу спасти всех нерожденных драконят. Может быть, и никого не смогу спасти. Но, повторяю, я приложу для этого все свои силы. Если соотношение моих усилий и конечного результата вас не удовлетворит, то расходимся при своих. Вся добыча в пещере при любом варианте моя. Это не обсуждается. Дальше мне на время акции нужна ваша помощь. Впрочем, мелкие детали мы обговорим позже. Вы согласны? Да. Раздались три голоса в моей голове. Совесть, ты довольна, а теперь брысь в свою камеру. Закрой за собой дверь и выброси ключ в окно. Без тебя проживу, скотина. На что вы полезное тебя обменять? «Теперь наметки по исполнению наших договоренностей», — продолжил я. «Атаковать в лоб логово темных бессмысленно, это я вам говорю как специалист по подземельям, тварям и прочим темным прелестям жизни. Зайти на огонек в красные пещеры как путешественник. Один раз у меня подобная штука с погонью Пхута получилась, но у нее было железное обоснование. Я не говорю, что этот вариант не пройдет, но оставим его на крайний случай». В голову приходит только одно. Я ведь не просто так приехал в эти благословенные места. Вы не задумывались, как и, главное, зачем я это сделал? Подсказываю, я хочу взять под свой контроль Кракена и восстановить основные торговые пути Сатума. Не на посох мертвых я клюнул, как вы подумали. Амулет контроля этой медузы у меня есть. Ритуал подчинения тоже верный. Идея такая. Мы начинаем подготовку к захвату контроля над креветкой-переростком. Темные наверняка почувствуют магические возмущения и зайдут ко мне на огонек. Мол, познакомиться хотим и визитками обменяться с таким энтузиастом набивания собственного кошелька. В гости меня захотят пригласить, за жизнь со мной поболтать. А там я и прикину, что к чему, как вам мой план? «Тебя убьют, Влад», — послала мне зов дракона. «Как только темные узнают об амулете контроля, твоя жизнь не будет стоить и медика. Впрочем, она и так ничего не будет стоить, если адепты проклятого узнают про твой индивидуальный портал. Как ты сможешь объяснить им свое появление здесь? Плетений, дающих возможность обмануть Кракена и добраться в герцогство, по воде не существует». «Это ты так думаешь. А у меня есть вполне обоснованное другое мнение». «Грифоны тебя и остальных твоих воинов, как мы первоначально подумали при первой нашей встрече, сюда не переносили. А если именно мы отгоним темных, то никогда ты не сможешь проникнуть в красные пещеры с их любезного разрешения». «Правильно», — согласился я. «Только если этот амулет контроля будет при мне. А вот на это пусть гении темного мозгокрутства не рассчитывают. Я добиваюсь частичного контроля над местным ужасом на подводных крыльях и отправляю амулет в королевство Лития при помощи верного мне воина и индивидуального портала. Мол, немного не рассчитал. Необходимы еще ингредиенты, зелья и так далее для завершения ритуала. Как ты думаешь, они меня убьют из-за мелочевки вроде какого-то индивидуального портала или ради овладения амулетом контроля Кракена? Чего молчим? Убьют меня только после того, как набьются финансовые партнеры, убедятся в том, что Кракен под контролем, удостоверятся, что амулет не завязан на меня лично, и только тогда здравствуй нож в спину, удавка на шею или алтарь. Да и индивидуальный портал мертвецу явно не нужен. Поблагодарят мое тело и, может быть, сделают из меня зомби, в знак глубокого уважения, так сказать, к моей глупости и доверчивости. И как такой идиот смог завладеть такими игрушками? Вот это самый скользкий момент. Некоторые темные не поверят в возможность существования подобного простофили. А вот изобразить готовность к сотрудничеству, а тем временем устроить перед окончанием ритуала подчинения Кракена небольшую резню между своими, мол, я не деревенский дурачок и делиться со всеми, а тем более умирать я не намерен, сами разберитесь со списком акционеров. Прокатит. А под шумок многое можно сделать. В крайнем случае у меня будет гарантия на жизнь, если все полетит к проклятому. Типа убьете меня, так хрен вам, а не Кракен. В ритуале подчинения медузы и в особенностях амулета контроля местные темные наверняка не бум-бум. Иначе бы не просидели в пресноводной изоляции несколько десятков лет, а потом, замученные ностальгией по старым добрым временам, не встали бы под знамена проклятого. Да и при помощи индивидуального портала можно устроить себе определенный простор для игры и гарантии жизни под него взять. Про слезы Таи в количестве десятка штук я и не говорю. Короче, я могу описывать еще много различных вариантов развития событий. Вплоть до того, что шепчу на ушко по большому секрету определенным личностям, мол, я являюсь эмиссаром Крия Боросского, Без пяти, как минимум, заранее проработанных сценариев спектакля, без нескольких слоев защиты я акции не начну. Но основа-то вам понятна. Дракона попыталась своим языком облизать мне лицо. Что за телячьи нежности? Такое разрешено только Пушку. Влад, прекратила дракона издевательство над моими щеками. Я могу помочь тебе кое-чем. Ты ведь планируешь некоторое время общаться с темными. Это трудно сделать охотнику и ничем себя не выдать. У меня был опыт общения, усмехнулся я. Да, протянула дракона. Ты самоуверен, Влад. А если при тебе начнут приносить жертвы проклятому? Если такому дорогому гостю предложат набор самых изысканных развлечений в духе тысячелетних адептов падшего, ты уверен, что выдержишь и не попытаешься взять свой разум под полный контроль, разумник? Когда ты это сделаешь, чтобы не сорваться, некоторые могут заметить изменения твоего поведения. Не надо считать темных глупцами. «Ты права», — сказал я через минуту. «Такого глубокого погружения в данную среду я еще ни разу не делал. Что можешь предложить?» «Подкорректировать на время некоторые твои нравственные принципы, Влад. Не беспокойся, охотник. Ты останешься прежним, но пойдешь на все ради достижения цели». «Подумаем и обмозгуем. Узнаю все подробности предстоящей лоботомии, тогда и приму решение». «Влад, мы займемся делом», — зевнув, поинтересовался Ровер. «Займемся», — успокоил его я. «Так займемся, что ты с грустью будешь вспоминать недавние каникулы и вечерние посиделки с миской несъеденной каши».